На каждой странице каждой газеты видел только ложь, разлитую по всей полосе. И день голосования был для этих миллионов днем страдания и унижения. Для этого меньшинства существующая у нас диктатура не была ни пролетарской, ни народной, ни, кто точно помнил первоначальный смысл слова, советской, а захватной диктатурой коммунистического меньшинства, весьма скотского характера. Человечество почти лишено познания безэмоционального, бесчувственного. В том, что человек разглядел как дурное, он почти не может заставить себя видеть также и хорошее. Не все сплошь было отвратно в нашей жизни, и не каждое слово в газетах была ложь, но это загнанное, затравленное и стукачами обложенное меньшинство воспринимало жизнь страны целиком как отвратность и газетные полосы целиком как ложь. Напомним, что тогда не было западных передач на русском языке, да и радиоприемников ничтожно мало, что единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официального радио, а именно их броневицкие и подобные им опробовали как невылазную назойную ложь или трусливую утайку. И все, что писалось о загранице и о бесповоротной гибели западного мира в 1930 году, и о предательстве западных социалистов, и о едином порыве всей Испании против Франко, а в 1942 о предательском стремлении Неру к свободе для Индии, ведь это ослабляло союзную английскую империю, тоже оказалось ложью. Ненавистническая, осточертелая агитация по системе «кто не с нами, тот против нас» никогда не отличала позиций Марии Спиридоновой от Николая II, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского Рейхстага. И почему же фантастические по виду рассказы о книжных кострах на германских площадях и воскрешении какого-то древнего тевтонского зверства? Не забудем, что о зверстве тевтонов достаточно прилегали и русские газеты в Первую мировую войну. Броневицкий должен был отличить и выделить как правду и в германском нацизме, обруганном почти в тех же, то есть предельных выражениях, как ранее Пуанкаре, Пилсудский и английские консерваторы, узнать четвероногое, достойное того, которое уже четверть столетия вполне реально и воплоти душило, отравляло и когтило в кровь его самого и архипелаг, и русский город, и русскую деревню. И всякие газетные повороты о гитлеровцах, то дружеские встречи наших добрых часовых в гадской Польше, и вся волна газетной симпатии к этим мужественным воинам против англо-французских банкиров, и дословные речи Гитлера на целую страницу правды, то потом, в единое утро, второе утро войны, взрыв заголовков, что вся Европа истошно стонет под их пятой, только подтверждали вертлявость газетной лжи и никак не могли бы убедить Броневицкого, что есть на земле палачи, сравнимые с нашими палачами, которых он-то знал истинно. И если б теперь для убеждения перед ним каждый день клали информационный листок BBC, то самое большее, в чем еще можно было его убедить, что Гитлер — вторая опасность для России. Но никак при Сталине не первая. Однако BBC не клала листка. А информбюро и в день своего рождения имело столько же кредита, сколько ТАСС. А слухи, доносимые эвакуированными, тоже были не из первых рук. Ни из Германии, ни из-под оккупации, оттуда еще ни одного живого свидетеля. А из первых рук был только Джесказганский лагерь, до 37-й год, до голод 32-го, до раскулачивания, до разгром церквей. И с приближением немецкой армии Броневицкий и десятки тысяч других таких же одиночек испытывали, что подходит их час, тот единственный, неповторимый час, на который уже 20 лет не было надежды, и который единожды только и может выпасть человеку при краткости нашей жизни, сравнимо с медлительными историческими передвигами. Тот час, когда он, они, может заявить свое несогласие с происшедшим, с проделанным, просвистанным, протоптанным по стране, и каким-то еще совсем неизвестным, неясным путем послужить гибнущей стране, послужить возрождению какой-то русской общественности. Да, Броневицкий все запомнил и ничего не простил. И никак не могла ему быть родною та власть, которая избила Россию, довела до колхозной нищеты, до нравственного вырождения и вот теперь до оглушающего военного поражения. И он, задыхаясь, смотрел на таких телят, как я, как мы, не в силах нас переуверить. Он ждал кого-нибудь только на смену сталинской власти. Известная психологическая переплюсовка, любое другое, лишь бы не тошнотворное свое. Разве можно вообразить на свете кого-нибудь хуже наших? Кстати, область была донская, а там половина населения вот так же ждала немцев. И так, всю жизнь прожив существом неполитическим, Броневицкий на 7-м десятке решил сделать политический шаг. Он согласился возглавить Морозовскую городскую управу. А там, я думаю, он быстро увидел, во что он влопался. Что для пришедших Россия еще ничтожней и омерзительней, чем для ушедших. Что только соки русские нужны вурдалаку, а тело замертво пропади. Не русскую общественность предстояло вести новому бургомистру, а подручных немецкой полиции. Однако уж он был насажен на ось, и оставалось ему, хорошо ли, дурно ли, а крутиться, освободясь от одних палачей, помогать другим. И ту патриотическую идею, которую он мнил противопоставленной идее советской, вдруг узнал он слитую с советской. Непостижимым образом она от хранившего ее трезвого меньшинства как в решето ушла к оболваненному большинству. Забыто было, как за нее расстреливали и как над ней глумились, и вот уж она была главный ствол чужого древа. Должно быть жутко и безысходно стало ему, им. Ущелье сдвинулось, и выход остался либо в смерть, либо в каторжный приговор. Конечно, не все там были броневицкие. Конечно, на этот короткий чумной пир слетелось и воронье, любящее власть и кровь. Но эти куда не слетаются. Такие и к НКВД прекрасно подошли. Таков и Мамулов, и Дудинский Антонов, и какой-нибудь Пойсу и Шапка. Разве можно себе представить палачей мерзее? Да княжествуют десятилетиями и изводят народу во сто крат. А вот мы видели надзирателя Ткача, часть 3, глава 20. Так тот и туда, и сюда поспел. Сказав о городе, не упустим теперь и о деревне. Среди сегодняшних либералов распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня, вся, подавляюще вся была трезва, несравнимо трезвее города. Она нисколько не разделяла обожествление батьки Сталина, да и мировой революции туда же. Она была просто нормально рассудком и хорошо помнила, как ей землю обещали и как отобрали. Как жила она, ела и одевалась до колхозов, и как при колхозах. Как со двора сводили теленка, овечку и даже курицу. Как посрамляли и поганили церкви. А тот год еще не гундосило радио по избам, и газеты читал не в каждой деревне один грамотей, и все эти Джанзолины, Макдональды или Гитлеры были русской деревне чужими, равными и ненужными болвашками. В одном селе Рязанской области 3 июля 1941 года собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина. И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька братья и сестры, один мужик ответил черной бумажной глотке: «А вот не хотел!» И показал репродуктору излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивают. И зароготали мужики. Если бы по всем селам, да всех очевидцев опросить, 10 000 мы таких бы случаев узнали, еще и похлеще. Вот каково было настроение русской деревни в начале войны. И, значит, тех запасных, кто пил последние пол-литра на полустанке и в пыли плясал с родными. А к тому же навалилось еще невиданное на русской памяти поражение, и огромные деревенские пространства до обеих столиц и до Волги, и многие мужицкие миллионы мгновенно выпали из-под колхозной власти, и, довольно же лгать и подмазывать историю, оказалось, что республики хотят только независимости, деревня — только свободы от колхозов, рабочие — свободы от крепостных указов. И если бы пришельцы не были так безнадежно тупы и чванны, не сохраняли бы для Великой Германии удобную казенную колхозную администрацию, не замыслили бы такую гнусь, как обратить Россию в колонию, то не воротилась бы национальная идея туда, где вечно душили ее, и вряд ли пришлось бы нам праздновать 25-летие российского коммунизма. И еще о партизанах кому-то когда-то придется рассказать, как совсем недобрым выбором шли туда оккупированные мужики. Как поначалу они вооружались против партизан, чтоб не отдавать им хлеба и скота. Кто помнит великий исход населения с Северного Кавказа в январе 1943-го? И кто ему даст аналог из мировой истории? Чтобы население, особенно сельское, уходила бы массами с разбитым врагом к чужеземцам, только бы не остаться у победивших своих, обозы, обозы, обозы, в лютую январскую стужу с ветрами. Вот здесь и лежат общественные корни тех добровольческих сотен тысяч, которые даже при гитлеровском уродстве отчаялись и надели мундир врага. Тут приходит нам пора снова объясниться о власовцах. В первой части этой книги читатель еще не был приготовлен принять правду всю. Да всею не владею я, напишутся специальные исследования, для меня эта тема побочная. Там, в начале, пока читатель с нами вместе не прошел всего лагерного пути, ему выставлена была только насторожка, приглашение подумать. Сейчас, после всех этапов, пересылок, лесоповалов и лагерных помоек, быть может, читатель станет посогласнее? В первой части я говорил о тех власовцах, какие взяли оружие от отчаяния, от пленного голода, от безвыходности. Впрочем, и там задуматься. Ведь немцы начали использовать русских военнопленных только для нестроевой и тыловой помощи своим войскам. И, кажется, это был лучший выход для тех, кто только спасался. Зачем же оружие брали и шли лоб на лоб против Красной армии? А теперь отодвигать дальше некуда. Надо ж и о тех сказать, кто еще до 1941-го ни о чем другом не мечтал, как только взять оружие и бить этих красных комиссаров, чекистов и коллективизаторщиков. Помните у Ленина? Угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами. Ленин, собрание сочинений, 5-е издание, том 30-й, страница 153-я. Так вот, на гордость нашу показала советско-германская война, что не такие-то мы рабы, как нас заплевали во всех либерально-исторических исследованиях. Не рабами тянулись к сабле снести голову Сталину батюшке.